Песнь пятая. Человеколюбец, молюся, просвети меня, бодрствующего от ночи, путеводи меня в Твоих повелениях и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. Моисей услышал Анисиков через душе, водами, волнами носим речными, яко в чертозе древле бегающий дело, горького совета фараоницка. Ты слышала, душа, о корзинке с Моисеем, в древности носимой водяными волнами реки и избегшей горестного последствия фараонова замысла? Книга «Исход», глава 2, стих 3. Но не могши далее скрывать его, мать Моисея взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Аще бабы слышала неси, убивающие иногда безвозрастное мужеское, душе окаянное, целомудрие деяние, ныне яко великий Моисей, си премудрость. Если ты слышала, несчастная душа, о повивальных бабках, истреблявших некогда исполнение целомудрия младенцев мужского пола, то теперь, подобно Моисею, млекопитайся премудростью. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов, иначе Илиополь. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и более возрастал, так что египтяне опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью и принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреинок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал им: «Когда вы будете повивать у евреинок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». «Яко Моисей великий египтянина, ума уязвившего каянная, не убила еси душе, и како вселишися глаголи в пустыню страстей покаяния». Нанесши, как великий Моисей египтянину, удар разуму, Ты, несчастная душа, не убила его. Как же, скажи, ты будешь вселяться в пустыне страстей через покаяние? Книга «Исход», глава 2, стихи с 11 по 12. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея. Моисей, посмотревший туда и сюда, и видя, что нет никого, убил египтянина и скрыл его в песке. «Пустыню вселися, великий Моисей, гряди, оба подражай того житию, да и в купине богоявления душе в видении будешь». Великий Моисей поселился в пустыне. Иди же и ты, душа, подражай его жизни, дабы и тебе присутствовать при созерцании богоявления в купине. Книга «Исход», глава 3, стихи со 2 по 3. «И явился Моисею ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». «Моисеев жезл воображает душе, ударяющий море и огустевающий глубину, во образ креста божественного. Им же можешь и ты, великая, совершить». Моисейский жезл, ударивший море и огустивший глубину, изобрази, душа, знаменем божественного креста, которым и ты можешь совершать великое. Книга «Исход», глава 14, стихи 21-22. «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступилась вода, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону». «Аарон, приношавший огнь Богу, непорочный, нелестный, но Офни и Финиес, яко ты, душе, приношах отчуждение Богу, оскверненное житие». Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный, но Офни и Финиес принесли Богу, как ты, душа, жизнь нечистую, отчужденную от Бога. Первая книга «Царств», глава 2, стихи 12-13. «Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа». Сыновья Илии были Офни и Финеес, и не знали долга священника в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей. «Тя Троица славим единого Бога, свят, свят, свят еси Отче, Сыне и Душе, простое существо, единице, присно поклоняемое». Тебя, Пресвятая Троица, мы прославляем за единого Бога. Свят, свят, свят Отец, Сын и Дух, простая сущность, присно поклоняемая единица. Нетленная, не познавшая мужа, Матерь Дева, из тебя облегся в мой состав, сотворивший веки Бог, и в себе самом соединил человеческое естество. «Из тебе облечеся в мое смешение, нетленная, безмужная Мать Дева, Бог создавай веки, и соедини себе человеческое естество».